Клоподав казался куда более заинтересованным теплыми клубами дыма, нежели ответом на вопрос. «Ну что ж», — в конце концов ответил он, — «в разумных пределах». Он неожиданно замолк, а потом осторожно спросил. «Уж не хочешь ли ты протащить свой трюк с деньгами?» «Послушай, крошка, делай, что тебе велят, а думать буду я. Ты можешь принести с собой что-то материальное?» «Ну ладно, только я тебя предупреждаю». «Тогда», — оборвал его Билл, — «как только я тебя выпущу из пятиугольника, ты принесешь мне завтрашнюю газету». Клоподав сел на горящую спичку и задумчиво постучал себя по лбу кончиком хвоста. «Я этого боялся», — заныл он. «Так я и знал. Третий раз вынужден этим заниматься. У меня ограниченные возможности. Я устал. Я калека. У меня отвратительное имя. И я еще должен выполнять глупые приказы». «Глупые приказы?» Билл вскочил со стула и принялся расхаживать по пыльному чердаку. «Сэр», — произнес он, — «сэр, если вы позволите так себя называть, я вынужден с гневом отнести подобное обвинение. Я обдумывал эту идею несколько недель. Подумайте о том, что можно сделать, пользуясь этой силой. Можно изменить судьбу целого государства, можно добиться господства над человечеством. Мне нужно одно — погрузиться в поток этой немыслимой силы, извлечь из него $10 000 на медицинские исследования, спасти множество человеческих жизней. И это, сэр, вы называете глупым приказом». «А тот испанец», — ныл Клоподав, — «он был таким милым парнем, хоть его заклинания никуда не годились. У него была очаровательная печурка, в которой я так уютно себя чувствовал. Милый парень. И надо ему было попросить завтрашнюю газету. Я тебя предупреждаю». «Да-да», — быстро ответил Билл, — «я уже обо всем подумал. Поэтому я выдвигаю три условия, и ты должен принять их, прежде чем покинешь этот пятиугольник. Меня так просто не проведешь». «Хорошо», — согласился Клоподав равнодушно. «Послушаем. Только учти, это и тебе не поможет». «Во-первых, газета не должна включать сообщение о моей смерти или о каком-нибудь несчастье, которое я могу предотвратить». «А как же я тебе могу это гарантировать?» — возразил Клоподав. — «Если тебе суждено помереть до завтрашнего дня, мне-то что за дело? К тому же ты не такая шишка, чтобы тебе в газете стали писать». — «Не забывай о вежливости, Клоподав. Будь вежлив со своим господином. Вот что я тебе скажу. Если ты отправишься в будущее, то там сразу узнаешь, жив я или мертв. Правильно? И если я мертв, то возвращайся, скажи мне об этом, и дело с концом». «Вы, люди, — заметил Клоподав, — обожаете создавать трудности. Но продолжай». «Во-вторых, газета должна быть английской, изданной в этом городе. От тебя или твоих друзей можно ждать, что вы притащите мне омскую или томскую газету». «Конечно, только об этом мы и мечтаем», — сказал Клоподав. «И третье. Газета должна принадлежать этому отрезку пространства времени, этой спирали Вселенной, этой системе относительности. Называй как хочешь, но главное, чтобы это была газета моего завтра, того самого, которое предстоит пережить мне, а не кому-нибудь другому в параллельном мире». «Кинь в меня спичкой», — сказал Клоподав. «Думаю, этих трех условий достаточно. Если ты не подстроишь какой-нибудь каверзы, то лаборатория Хитчинса будет создана». «Посмотрим», — буркнул Клоподав. Билл взял острую бритву и разрезал одну из сторон пятиугольника. Но Клоподав продолжал блаженно купаться в пламени спички, вертя хвостом, и, казалось, не обращал никакого внимания на то, что путь на свободу открыт. «Давай, давай, пошевеливайся», — нетерпеливо сказал Билл, — «а то спичку отниму». Клоподав подошел к отверстию в пятиугольнике и остановился. «24 часа. Долгий путь». «Но ты же можешь?» «Не знаю. Погляди». Клоподав потряс головой, и на пол упала микроскопическая мертвая змейка. «Я не в форме. Я на части разваливаюсь. Честное слово, постучи по моему хвосту». «Что сделать?» «По хвосту постучи. Ногтем, по суставу. Только осторожней». Билл улыбнулся и выполнил просьбу. «Ну, и ничего не случилось». «Вот-вот. Я и говорю, что не случилось. Никакой реакции. Не знаю уж, как я одолею эти 24 часа. Он задумался, и змеи собрались в узел на затылке. «Послушай, тебе ведь нужна всего-навсего завтрашняя газета. Завтрашняя, а не та, что выйдет через 24 часа». «Сейчас полдень», — ответил Билл. «Ты прав, завтрашняя утренняя газета отлично подойдет». «Окей. Сегодня какое число?» 21 августа». «Отлично. Я принесу тебе газету от 22 августа. Только предупреждаю, ничего у тебя не выйдет. Ладно, пока. А теперь привет. Я вернулся». В волосатой лапке демона обнаружилась веревочка, к другому концу которой была прикреплена газета. «Еще чего не хватало», — возмутился Билл. «Ты же никуда не уходил». «Людям свойственен кретинизм», — с чувством ответил Клоподав.